Очевидно, ты не знаешь, как следует обращаться с жалкими лживыми крестьянами. Зато я знаю. Скоро мы выясним, действительно ли мое графство такое нищее. И если ты мне наврал, клянусь богом, ты будешь первым, кого я повешу. Кроме Артура, он взял с собой Уолтера и четырех рыцарей, которые весь последний год сражались рядом с ним, Страшилу Герваса, Хуга Секиру, Жильбера де Ренна и Майлза Дайса. Все они были могучими, отчаянными вояками, злыми и жадными до драки. Чтобы запугать крестьян, они оседлали своих лучших коней и вооружились до зубов, ибо Уильям считал, что если тебя не боятся люди, ты беспомощен. Был жаркий день на закате лета, и на полях повсюду стояли толстые снопы пшеницы. Это богатство еще больше разозлило Уильяма. Наверняка кто-то обворовывал его. Этих подлых крестьян надо так застращать, чтоб им неповадно было. Хамли и мечом добыли себе графство, когда Бартоломео был уличен в предательстве. И вот теперь Уильям не знает, где взять деньги, в то время как у сынка изменника их полна мошна. Мысль о том, что крестьяне грабят его, да еще и смеются над его неведением, сверлила Уильяма как зубная боль, и чем дальше он ехал, тем сильнее в нем закипала злость. Уильям Хамлей решил начать с Нортбрука, маленькой отдаленной деревушки. Ее жителями были как крепостные, так и свободные граждане. Крепостные крестьяне являлись собственностью Уильяма и на все обязаны были спрашивать его разрешения. В определенное время года они должны были отрабатывать на господских полях барщину и, кроме того, отдавать своему хозяину часть собственного урожая. Свободные же граждане лишь платили ренту деньгами или продуктами. В Нортбруке Уильяма было 5 должников. Он считал, что они уклонялись от уплаты, так как, зная, что деревня находится далеко от замка, надеялись, что до них не доберутся. Дорога была не близкой, и когда они подъезжали к деревне, солнце уже стояло высоко. 20 или 30 домишек окружали 3 больших поля, урожай на которых был уже убран. На краю деревни росли 3 старых дуба. В их тени сидели крестьяне и обедали. Туда-то и поскакал Уильям, пустив своего коня в Кентер. Его свита последовала за ним. Подняв облако пыли, они остановили коней прямо перед сидевшими людьми. Пока деревенские, кряхтя, поднимались на ноги, дожевывая свой грубый хлеб и прищурив от пыли глаза, Уильям наблюдал любопытную сцену. Средних лет мужик с черной бородой что-то спокойно, но настойчиво говорил пухленькой, розовощекой девушке, державшей на руках такого же пухленького и розовощекого ребенка. К ним подошел какой-то парень, но бородач прогнал его прочь. Затем девушка, явно чем-то возмущенная, направилась в сторону домов и исчезла в облаке пыли. Уильям был заинтригован. Во всем этом просматривался какой-то тайный смысл, и он пожалел, что рядом не было матери. Уж она-то наверняка бы растолковала ему, что к чему. Решив пока ничего не предпринимать, голосом достаточно громким, чтобы все его слышали, он обратился к Артуру. 5 свободных крестьян из этой деревни мои должники. Я правильно говорю? Да, милорд. Кто самый злостный неплательщик? Этельстан не платил уже 2 года, но его свиньи... «Кто из вас, Этельстан?» — недослушав, выкрикнул Уильям. Вперед вышел высокий сутулый мужик, лет 45, с редеющими волосами и слезящимися глазами. «Почему не платишь мне ренту?» — спросил Уильям. «Господин, земли у меня мало, да и помочь мне некому. Сыновья отправились в город на заработки. Да тут еще чума всех свиней скосила». «Постой!» — перебил его Уильям. «А куда ушли твои сыновья?» «В Кингсбридж, господин, строить новый собор, так как надумали они жениться, а мой клочок земли не прокормит 3 семьи». То, что молодые люди ушли в Кингсбридж, Уильям запомнил, надо будет об этом поразмышлять. «Но в любом случае у тебя достаточно земли, чтобы прокормить 1 семью, а ты все равно не платишь». Этельстан начал снова говорить о своих свиньях. Не слушая, Уильям злобно уставился на него. «Мне-то известно, почему ты не платил», — подумал он. «Ты узнал, что твой господин заболел, и решил обмануть его, надеясь, что он не сможет настоять на своих правах. И четверо других должников тоже так решили. Вы всегда грабите нас, когда мы слабы». На какое-то время ему даже стало жаль себя. «Что ж, он их проучит». «Жильбер, Хуг!» — тихо позвал Уильям. «Подержите-ка этого крестьянина». Этельстан все еще причитал. Двое рыцарей спешились и подошли к нему. Его сказку про свиную чуму никто не слушал. Рыцари схватили несчастного за руки, и он побледнел от страха. Уильям повернулся к Уолтеру и все тем же тихим, спокойным голосом спросил. «Латные рукавицы у тебя с собой?» «Да, милорд». «Надень». «Всыпь-ка, как следует этому Этельстану, но смотри, чтобы он не помер, он еще должен другим рассказать обо мне». «Хорошо, милорд». Уолтер достал из переметной сумы пару кожаных рукавиц с пришитыми к ним железными пластинками и не спеша натянул их. Крестьяне в страхе следили за ним, а Этельстан от ужаса застонал. Уолтер слез с коня и, подойдя к Этельстану, ударил его в живот. Тот скорчился, не в силах даже кричать от боли. Жильбер и Хуг подняли его на ноги, и Уолтер ударил его по лицу. Из носа и рта хлынула кровь. Из толпы наблюдавших с криком вырвалась какая-то женщина, очевидно, жена Этельстана, и, набросившись на Уолтера, завизжала: «Остановись! Отпусти его! Не убивай!» Уолтер отпихнул ее от себя, и две крестьянки, подхватив женщину, оттащили ее назад, но она продолжала выть и сопротивляться. Остальные крестьяне в угрюмом молчании смотрели, как Уолтер избивает Этельстана, пока его окровавленное тело не обмякло. Глаза закрылись, он потерял сознание. «Отпустите его!» — приказал, наконец, Уильям. Жильбер и Хуг отпустили несчастного. Он неподвижно распластался на земле. Рядом с ним, рыдая, опустилась на колени его жена. Уолтер снял рукавицы и аккуратно стер с металлических пластин кровь и прилипшие к ним куски мяса. Этельстан больше не интересовал Уильяма. Оглядев деревню, Хамлей увидел стоящее на берегу ручья двухэтажное деревянное строение. «Что это?» — указав на него пальцем, спросил он Артура. «Раньше я этого не видел, господин», — робко проговорил Артур. Уильям подумал, что управляющий лжет. «Мельница, не так ли?» Артур с сделанным безразличием пожал плечами. «Не знаю, что еще может быть построено прямо у ручья». «Как смеет он так дерзко разговаривать, когда только что прямо на его глазах по приказу Уильяма до полусмерти избили крестьянина? А разве моим крестьянам позволено строить мельницы без моего разрешения?» «Нет, господин. А известно ли тебе, почему это запрещено?» «Для того, чтобы они приносили свое зерно на мельницу господина и платили ему за помол деньги. И господин богател бы». «Правильно, милорд», — сказал Артур с нисходительным тоном человека, объясняющего ребенку что-то совершенно очевидное. «Но если заставить их заплатить за строительство мельницы выкуп, то выгода для их господина будет та же». Наглость Артура приводила Уильяма в бешенство. «Нет, не та же», — рявкнул он. «Выкуп всегда меньше, чем доход от мельницы. Вот поэтому-то мой отец никогда не разрешал крестьянам строить их». Не дав управляющему возможности ответить, Уильям хлестнул своего коня и помчался к мельнице. Следом поскакали рыцари, а за ними потянулась поредевшая толпа жителей деревни. Уильям спрыгнул с коня. Сомнений относительно предназначения постройки быть не могло. Огромное водяное колесо медленно вращалось под напором стремительно бегущего ручья. Колесо поворачивало массивный вал, проходивший сквозь боковую стену дома. Это было крепкое деревянное строение, сработанное на многие годы. Тот, кто его соорудил, очевидно, надеялся, что долго сможет им пользоваться. Возле открытой двери с покорным видом стоял мельник. Внутри, за его спиной, виднелась аккуратно сложенная груда мешков с зерном. Мельник учтиво поклонился Уильяму, но не было ли в его взгляде издевки? Уильям снова ощутил болезненное чувство, что все эти люди ни во что его не ставят, и его неспособность заставить их подчиниться его воле внушала ему навязчивую идею о собственном бессилии. Его захлестнули возмущение и досада. «С чего это ты взял, что можешь этим заниматься?» — обрушился на Мельника Уильям. «Ты что думаешь, я дурак, да? Это ты думаешь?» Он ударил мужчину по лицу. Мельник заорал во все горло, делая вид, что ему очень больно, и без особой на то причины шлепнулся на землю. Перешагнув через него, Уильям вошел внутрь. Вал водяного колеса при помощи деревянной передачи был соединен с валом, находящегося на верхнем этаже жорного. Второй этаж, который должен был нести вес каменного жорного, подпирали 4 толстых бревна, взятых, вне всякого сомнения, из Хамлеевского леса без разрешения. Стоит подрубить эти опоры, и все строение рухнет. Уильям выбежал наружу. К седлу Хуга секиры было привязано оружие, за которое он и получил свое прозвище. «Дай-ка мне твою секиру!» — крикнул ему Уильям. Хуг повиновался. Уильям снова бросился внутрь и принялся неистово крушить опоры. Ему доставляло огромную радость чувствовать, как лезвие боевого топора вонзается в бревна мельницы, которую в надежде обмануть своего господина с такой любовью строили крестьяне. «Теперь они уже не будут смеяться надо мной», — злорадствовал он. Вошел Уолтер и остановился, глядя на своего хозяина. Сделав глубокую зарубку на одной опоре, Уильям стал подрубать вторую. Несущая платформа второго этажа начала угрожающе дрожать. «Принеси веревку», — приказал Уильям. Уолтер вышел. Уильям подрубил и 2 другие опоры. Наконец, все было готово, вернулся Уолтер с веревкой. Уильям привязал ее к одной из опор, затем вытянул другой конец веревки наружу и обвязал его вокруг шеи своего боевого коня. Собравшиеся вокруг крестьяне мрачно следили за происходящим. «Где мельник?» — рявкнул Уильям. Все еще, пытаясь притвориться несправедливо обиженным, подошел мельник. «Гервас!» — приказал Уильям. «Свяжи его и брось внутрь!» Мельник рванулся прочь, но Жильбер поставил ему подножку, а затем уселся на него верхом. Гервас скрутил кожаными ремнями руки и ноги несчастного, и 2 рыцарей потащили его к мельнице. Мельник начал вырываться и просить пощады. В этот момент из толпы вышел один из крестьян и закричал: «Вы не имеете права делать это убийство! Даже лордам не позволено убивать людей!» «Если ты еще раз откроешь рот», — ткнул в него трясущимся пальцем Уильям, — «ты пойдешь вслед за ним». Дерзкий крестьянин, подумав хорошенько, попятился назад. Из мельницы вышли рыцари. Уильям тронул коня с потянувшейся за ним веревкой. Наконец она натянулась, как струна. Внутри постройки взвыл мельник. Это был вопль, от которого у присутствующих застыла в жилах кровь, вопль обреченного человека, знающего, что через несколько мгновений он будет раздавлен. Конь вскинул голову, стараясь ослабить обвязанную вокруг шеи веревку. Уильям прикрикнул на него и ударил по крупу, заставляя могучее животное тянуть сильнее. Затем обернулся к своим рыцарям. «Вы тоже хватаетесь за веревку!» Все 4 бросились исполнять приказание. В толпе раздались возмущенные голоса, но крестьяне были слишком напуганы, чтобы вмешаться. Артур стоял в стороне, в глазах у него была тоска. Крики мельника стали еще пронзительней. Уильям представил, какой ужас охватил этого человека, ожидающего своей страшной смерти. «Ни один из этих подлых крестьян не забудет теперь месть Хамлеев», — подумал он. Опора затрещала и, наконец, с грохотом обломилась. Конь рванулся вперед, и рыцари отпустили веревку. Угол крыши навис, женщины загласили. Деревянная стена задрожала, вопль мельника перешел в визг. Второй этаж со страшным треском начал проваливаться. Визг внезапно оборвался, и земля содрогнулась от упавшего на нее жорного. Затем повалились стены, крыша осела, и через минуту от мельницы осталась лишь куча дров с лежащим под ней мертвецом. Настроение Уильяма улучшилось. Несколько крестьян подбежали к развалинам и стали неистово растаскивать обломки. Если они надеялись, что мельник еще жив, то их ожидало разочарование. Его тело представляло ужасное зрелище, но и замечательно. Оглядевшись, Уильям заметил розовощекую девушку с таким же розовощеким малышом, стоящую позади толпы и словно старающуюся остаться незамеченной. Он вспомнил, как бородатый мужик, должно быть, ее отец, гнал ее с глаз долой. Уильям решил, прежде чем покинуть эту деревню, дознаться, в чем тут дело. Он пальцем поманил ее к себе. Она оглянулась, надеясь, что он зовет кого-то еще. «Ты!» — сказал Уильям, — «подойди». Бородатый мужик увидал ее и что-то гневно забормотал. «Кто твой муж, ведьма?» — заговорил с ней Уильям. «У нее нет му...» — начал был ее отец, но опоздал. «Эдмунд», — успела сказать девушка. «Так ты замужем. А отца твоего как зовут?» «Мое имя Теобальд», — проговорил чернобородый. Уильям повернулся к Артуру. «Теобальд — свободный гражданин, он крепостной милорд». «А когда дочь крепостного выходит замуж, разве это не право господина, как ее хозяина, провести с ней первую брачную ночь?» Артур был потрясен. «Милорд, да этот первобытный обычай уже давным-давно не соблюдается». «Верно», — кивнул Уильям. «Вместо этого отец должен заплатить выкуп. Сколько нам заплатил Теобальд?» «Он еще не заплатил, милорд, но еще не заплатил, а у нее уже пузатый розовощекий карапуз». «У нас не было денег, господин», — оправдывался Теобальд, «а у нее родился от Эдмунда ребенок, и они хотели обвенчаться, но я могу заплатить сейчас, ведь мы только что собрали урожай». Уильям улыбнулся девушке. «Дай-ка мне посмотреть твоего малыша». Трясясь от страха, она широко раскрытыми глазами уставилась на него. «Подойди, дай мне его». Хоть ей и было страшно, однако заставить себя отдать своего ребенка она не могла. Уильям подошел сам и осторожно взял на руки младенца. В ее глазах застыл ужас, но она не противилась. Ребенок пронзительно заплакал. Уильям с минуту подержал его, затем схватил за ножки и резким движением, что было силы, подбросил вверх. Девушка издала леденящий душу вопль, неотрывно глядя на кувыркающегося в воздухе младенца. Растопырив руки, вперед рванулся Теобальд, пытаясь поймать внука. Пока девушка, задрав вверх голову, вопила, Уильям схватил ее за вырез платья и разорвал его. У нее было розовое, округлое, молодое тело. Теобальд благополучно поймал ребенка. Девушка повернулась и собралась бежать, но Уильям схватил ее и швырнул на землю. Теобальд передал малыша одной из стоявших в толпе женщин и взглянул на Уильяма. «Поскольку мне не предоставили права первой ночи и не заплатили выкуп, я возьму то, что мне полагается сейчас», — заявил Хамлей. Теобальд метнулся к нему, Уильям достал меч. Теобальд остановился. Уильям посмотрел на лежащую на земле, пытающуюся прикрыть руками свою наготу девушку. Ее страх возбуждал его. «А после меня мои рыцари», — осклабился он. Раздел второй. За 3 года Кингсбридж изменился до неузнаваемости. Уильям не был здесь с той троицы, когда Филипп и его добровольные помощники расстроили задуманный Уоллераном Бигодом план. В то время тут было лишь 40 или 50 деревянных домишек, сгрудившихся вокруг монастырских ворот, да разбросанных вдоль спускавшейся к реке раскисшей от грязи дороги. Сейчас же, подъезжая к деревне, по полю, на котором колыхались волны спелой пшеницы, Хамлей увидел по крайней мере в 3 раза больше домов. Они коричневым кольцом окружили серые стены обители и полностью заполнили пространство от монастыря до реки. Некоторые из них были весьма внушительных размеров. В самом же монастыре появились новые каменные здания, а стены строящегося собора стремительно ползли вверх. На берегу реки соорудили 2 новых причала. Кингсбридж стал городом. Облик этого места окончательно подтвердил подозрение Уильяма, которое с тех пор, как он вернулся с войны, постоянно росло в его сознании. Пока, вытрясая из должников деньги и терроризируя смердов, он объезжал свои владения, ему беспрестанно приходилось слышать разговоры о Кингсбридже. Туда уходили на заработки безземельные крестьяне, зажиточные семьи посылали в монастырскую школу своих сыновей, мелкие собственники продавали строителям собора яйца и сыр, а по церковным праздникам туда отправлялись все, кто только мог. Вот и сегодня праздник, Михайлов день, который в этом году пришелся на воскресенье. Было теплое утро ранней осени. Погода для поездок стояла прекрасная, так что в Кингсбридже, очевидно, соберется масса народу. Уильям рассчитывал выяснить, что их так влечет сюда. Рядом с ним скакали пятеро его слуг. Они неплохо поработали в окрестных деревнях. Слава о набегах Уильяма распространилась с невероятной быстротой, и теперь люди точно знали, что им следует ожидать от его визитов. При приближении Хамлея они отсылали всех детей и молодых женщин прятаться в леса. Уильяму нравилось наводить на крестьян ужас. Это помогало держать их в узде. Теперь они точно знали, кто их господин. Подъезжая к Кингсбриджу, он пустил коня в рысь. В город нужно въезжать на скорости, это сильнее впечатляет. Люди в страхе шарахались в стороны, уступая дорогу бешено несущейся кавалькаде. Не обращая внимания на сборщика пошлин, всадники прогрохотали по деревянному мосту, но начавшаяся впереди узкая улица была перегорожена груженной бочками с известью телегой, которую тянули два огромных неповоротливых вала, и кони-рыцари вынуждены были резко замедлить свой бег. Двигаясь за телегой, Уильям с любопытством оглядывался по сторонам. Между старыми постройками поднялись новые добротные дома. Он заметил харчевню, трактир, кузницу и лавку сапожника. Во всем безошибочно угадывались приметы достатка и процветания. Уильямом овладела зависть. Однако народу на улицах было немного. Должно быть, большинство жителей было сейчас в монастыре. Впереди своих рыцарей Уильям вслед за телегой въехал в монастырские ворота. Нет, не о таком въезде он мечтал, и теперь беспокоился, как бы, увидя его, люди не стали смеяться над ним, но, к счастью, никто на него даже не взглянул. В отличие от пустынного города, в монастыре кипела жизнь. Уильям остановил коня и огляделся, стараясь понять, что к чему. Здесь было так много народу, и происходило столько событий, что сначала он даже пришел в недоумение, но затем представившаяся его взору картина как бы распалась на три части. Ближайшая к нему западная часть территории монастыря являла собой рынок. С севера на юг тянулись ровные ряды, между которыми толкались сотни людей, покупавших еду, питье, шляпы, обувь, ножи, пояса, утят, щенков, котелки, серьги, шерсть, нитки, веревки и много-много других нужных и не очень нужных вещей. Было ясно, что торговля шла успешно, и все эти, переходившие из рук в руки, пенни, полупенсы и фартинги, очевидно, составляли огромную сумму денег. Неудивительно, с горечью подумал Уильям, что в Ширинге рынок совсем зачах, когда у него есть такой процветающий конкурент в Кингсбридже. Налоги с торговцев и пошлины с ввозимых товаров, вместо того, чтобы идти в казну графства Ширинг, теперь наполняют сундуки Кингсбриджского монастыря. Но для устройства в городе рынка необходимо получить разрешение короля, а Уильям не сомневался, что у приора Филиппа такого разрешения не было. Наверное, подобно Нортбрукскому мельнику, Филипп ждал, когда его схватят за руку. Вот только проучить его будет не так легко. За рынком располагалась зона относительного спокойствия. В том месте, где в свое время была центральная часть старой церкви, под навесом возвышался алтарь, а стоящий рядом с ним седой монах, держа перед собой книгу, читал молитву. Позади алтаря ровными рядами расположились монахи, распевающие псалмы, однако их пение заглушалось разноголосицей рынка. Богомольцев было немного, однако, конечно же, работа и торговля прекратятся к началу праздничной литургии. В самой дальней части монастыря шло строительство собора. Вот куда приор Филипп вкладывает нахапанные денюжки, с тоской подумал Уильям. Стены поднялись на 30-40 футов, и уже можно было разглядеть очертания окон и арок сводчатой галереи. Замысловатые, непрочные на вид деревянные конструкции облепили стены, словно гнезда чаек на отвесной скале. Строительная площадка была битком забита работающими. Уильям отметил, что выглядели они как-то странно, но через минуту понял, что его смутили их яркие одежды, значит, они не были постоянными работниками. У тех-то сегодня выходной, эти люди трудились добровольно. То, что их будет так много, он не ожидал. Сотни мужиков и баб таскали камни, пилили бревна, катили бочки, носили речной песок, и все это они делали не за деньги, лишь во искупление своих прегрешений. Ловко все обтяпал хитрый монах, лопался от зависти Уильям. Люди, строившие собор, тратили деньги на рынке, а люди, приходившие на рынок, дабы получить отпущение грехов, несколько часов работали на строительстве. Воистину, рука руку моет. Желая получше все разглядеть, он проехал к строительной площадке. По обе стороны алтаря, четырьмя стоящими друг против друга парами, поднялись 8 массивных колонн сводчатой галереи. Издалека Уильяму показалось, что эти колонны соединялись округлыми арками, но сейчас он увидел, что это была лишь деревянная опалубка, построенная в форме арок, которая предназначалась для того, чтобы поддерживать каменную кладку уже настоящих арок, пока будет сохнуть строительный раствор. Опалубка покоилась на выступах, венчавших каждую из колонн капителей. Параллельно сводчатой галереей вверх поднимались наружные стены боковых пределов, в которых уже угадывались правильные очертания широких окон. Между окнами и стен выпирали массивные контрфорсы. Посмотрев на торец незаконченной кладки, Уильям увидел, что стены, по сути, были двойными, и их внутреннее пространство заполнялось осколками камней и раствором. Строительные леса были сделаны из крепких жердей, скрепленных между собой веревками, с подмостками из гибких перекладин и уложенных на них подстилок из тростника. «Недешево все это обходится», — заметил Уильям. В сопровождении рыцарей он объехал вокруг алтаря. Вдоль монастырской стены громоздились прилепившиеся к ней деревянные сараи, мастерские и подсобные помещения ремесленников. Большинство из них сейчас было закрыто, ибо каменщики, выкладывающие стены, и плотники, делающие опалубку, сегодня не работали, кроме нескольких мастеров, которые руководили добровольцами, указывая им, где следует складывать камни, бревна, песок и известь. Уильям обогнул восточную часть собора, где дорогу ему преградили монастырские строения, и повернул назад, дивясь ловкости приора Филиппа, сумевшего заставить столько людей бесплатно работать в воскресенье. Размышляя над увиденным, он пришел к выводу, что приор Филипп является главным виновником увядания графства Ширинг. Ведь сюда на стройку уходила молодежь из крестьянских хозяйств, и Ширинг, жемчужина графства, потускнел рядом с растущим Кингсбриджем, жители которого платили налоги Филиппу, а не Уильяму, и люди, привозившие товары на рынок, обогащали монастырь, а не графство. И еще Филиппу принадлежали лес, овцы да каменоломни, которые в былые времена приносили огромные доходы графу. Уильям и его свита вернулись к рынку. Он решил взглянуть, как идет торговля, и направил своего коня прямо в толпу. Могучее животное медленно продвигалось вперед. Однако люди здесь вовсе не выказывали страха и не спешили уступать ему дорогу. Когда же конь толкал их, они бросали на Уильяма скорее недовольные и раздраженные, нежели испуганные взгляды, и сторонились лишь тогда, когда считали нужным, да и то с каким-то снисходительным видом. Никто его не боялся, и это пугало его. Коли люди не испытывали страха, они были способны на что угодно. С рыцарями, следовавшими за ним по пятам, он проехался вдоль рядов. Медленное движение толпы действовало ему на нервы. Он был уверен, что у этих дерзких людей вполне возможно хватит наглости и на то, чтобы потеснить его. Уильям уже выбирался из рыночной толчии, когда неожиданно увидел Алину. Он резко натянул вожжи и ошеломленный уставился на нее. Алина уже не была той тоненькой, робкой, дрожащей от страха девушкой, которую он видел 3 года назад на Троицын день. Ее тогда перекошенное от ужаса лицо вновь обрело свои нормальные черты, и она выглядела счастливой и здоровой. В ее темных глазах то и дело вспыхивало веселье, а когда она встряхивала головой, вокруг лица рассыпались ее шикарные локоны. Она была так прекрасна, что от нахлынувшего желания у Уильяма закружилась голова. На ней было надето богато расшитое алое платье, на изящных руках блестели кольца. Рядом с ней, в полупоклоне, словно служанка, стояла женщина постарше. Да, деньги у нее водились. Вот, оказывается, как Ричард смог стать сквайром и, получив прекрасное вооружение, вступить в армию короля Стефана. Черт бы ее побрал! У нее же не было ни крыши над головой, ни пенни в кармане, ни положения. И как ей все это далось? Алина стояла у прилавка, на котором были разложены костяные иголки, шелковые нитки, деревянные наперстки и другие предметы для рукоделия, и оживленно торговалась с продававшим их низеньким темноволосым евреем. Ее поза была расслабленной, независимой и самоуверенной. Она вновь обрела манеры дочери графа. Теперь Алина выглядела значительно старше, но она и стала старше. Уильяму было 24 года, значит, ей сейчас должно быть 21. Но Алине можно было дать даже больше. Ничего детского в ней уже не осталось. Она превратилась в зрелую женщину. Алина подняла глаза и увидела его. В прошлый раз, когда они встретились взглядами, она зарделась от стыда и убежала прочь. Сейчас же она спокойно и открыто смотрела ему в глаза. Он попытался многозначительно улыбнуться. На лице Алины появилось выражение полного презрения. Уильям почувствовал, что краснеет. Она осталась все такой же надменной и ненавидела его так же, как и 5 лет назад. Он унизил и оскорбил ее, но она больше не боялась его. Уильям хотел заговорить с ней, чтобы сказать, что то, что он сделал с ней раньше, он может сделать еще раз. Но кричать через головы толпы было как-то неудобно. Ее уверенный взгляд заставил его почувствовать себя ничтожным. Уильям попробовал было ухмыльнуться, но вместо этого у него получилась какая-то дурацкая гримаса. В смятении он повернул коня и погнал его прочь, но и сейчас толпа не давала ему прохода, а испепеляющий взгляд Алины жег спину. Когда, наконец, он выбрался из рыночной толчии, то наткнулся на приора Филиппа. Этот невысокий валлиец стоял, уперев руки в бока и враждебно выставив вперед подбородок. Сноска. Валлиец, уроженец Уэльса. Конец сноски. Он уже не был таким худым, как когда-то, а его коротко остриженные волосы из черных стали седыми. Теперь он уже не выглядел слишком молодым для своего сана. Голубые глаза приора пылали гневом. «Лорд Уильям!» — вскричал он. Уильям отбросил мысли об Алине и вспомнил, что его главным врагом являлся Филипп. «Хорошо, что ты мне попался, приор, а ты мне!» — зло произнес Филипп, но на его чело легла тень сомнения. «Ты устроил здесь рынок?» — обвинительным тоном проговорил Уильям. «Ну и что?» «Не думаю, что король Стефан давал разрешение на рынок в Кингсбридже, как, впрочем, и ни один другой король, насколько мне известно». «Как смеешь ты!» — возмутился Филипп. «Я или кто-либо ты!» Не дав ему договорить, закричал приор. «Как смеешь ты являться сюда и толковать о королевском разрешении? Ты, кто за последний месяц пронесся по всему графству, творя поджоги, грабежи, насилие и даже убийство? Это не имеет отношения к... Как смеешь ты вступать в святой монастырь и рассуждать о каком-то там разрешении?» — вопил Филипп. Он шагнул к Уильяму, грозя ему пальцем. Боевой конь начал нервно переступать ногами. Голос приора звучал пронзительно, и Уильям не мог даже слова вставить. Вокруг них собралась толпа монахов, работников и посетителей рынка, наблюдавших за этим скандалом. А Филипп все кричал: «После того, что ты содеял, ты должен рыдать со словами: „Отче, я грешен“. Поди на колени всей святой обители, моли о прощении, коли хочешь избежать гиены огненной». Уильям побледнел. Упоминание об адовых муках наполнило его непреодолимым ужасом. Он сделал отчаянную попытку прервать приора, бормоча: «А как насчет твоего рынка? С рынком-то как?» Но кипевший праведным гневом Филипп едва ли слышал его. «Моли о прощении за свои страшные деяния!» — гремел он. «На колени! На колени или гореть тебе в аду!» Уильям был так напуган, что уже готов был поверить в проклятие приора, упасть перед ним на колени и молиться. Он знал, что ему давно уже пора покаяться в грехах, ибо множество душ он загубил на войне, а самые отвратительные преступления совершил во время своего недавнего набега на деревни графства. Что, если он так и умрет, не исповедовавшись? От мысли об адском огне и орудующих острыми ножами чертях его начало трясти. «На колени!» — наседал Филипп, тыча в него перстом. Уильям попятился, растерянно озираясь по сторонам. Со всех сторон его окружала толпа. За спиной сбились в кучку его ошеломленные рыцари. Они не знали, как реагировать на угрозы безоружного монаха. Уильям не мог больше терпеть унижения. Это уж слишком. Он натянул поводья, подняв на дыбы своего огромного боевого коня. Перед его могучими копытами толпа расступилась, когда передние ноги животного снова коснулись земли. Уильям с силой хлестнул его, и конь рванулся вперед. Зеваки рассыпались кто куда. Уильям ударил коня еще раз, и тот пустился в кентер. Сгорая от стыда, Хамлей, а следом за ним и его рыцари, выскочили из монастырских ворот, словно свора псов, испугавшихся старухиного веника. Дрожа от страха, Уильям исповедался в грехах, стоя на коленях на холодном каменном полу маленькой часовни епископского дворца. С отвращением на лице епископ Уоллеран молча слушал, пока Уильям перечислял совершенные им убийства, грабежи и насилие. Даже исповедовавшись, Уильям продолжал испытывать ненависть к этому высокомерному человеку с его сложенными на груди чистыми белыми руками и тонкими, слегка трепещущими ноздрями, словно в пыльном воздухе часовни чем-то воняло. Уильяму было противно просить Уоллерана об отпущении грехов, но грехи его были столь тяжкие, что ни один простой священник не решился бы отпустить их. Так что он смиренно стоял на коленях, объятый страхом, в то время как Уоллеран приказал ему зажечь в часовне Ярлскастла неугасимую свечу, после чего объявил, что грехи его отпущены, и страх рассеялся, как туман. Они вошли в пахнущий дымом большой зал дворца и сели подле огня. Приближалась зима, и в большом каменном здании было довольно холодно. Слуга принес горячий ароматный хлеб с медом и имбирем. Уильям начал приходить в себя. Он вспомнил о своих проблемах. Ричард, сынок Бартоломео, домогается получить графство, а Уильям слишком беден, чтобы собрать большое войско, кое могло бы произвести на короля благоприятное впечатление. За последнее время ему удалось собрать значительную сумму, но все равно этого было недостаточно. Вздохнув, Уильям проговорил: «Этот проклятый монах пьет кровь из графства Ширинг». Бледный, с длинными пальцами, похожий на клешню рукой, Уоллеран взял кусочек хлеба. «А я-то думал, сколько времени тебе понадобится, чтобы понять это?» Конечно же, Уоллеран все взвесил и рассчитал гораздо раньше Уильяма. Лучше уж с ним не говорить на эту тему. Однако Хамлею было интересно узнать точку зрения епископа на некоторые правовые вопросы. «Король не давал разрешения на рынок в Кингсбридже, не так ли?» — начал он. «Уверен, что нет. Значит, Филипп нарушает закон». Уоллеран пожал своими костлявыми, покрытыми черной мантией плечами. «Выходит так». Епископ казался абсолютно безразличным, но Уильям продолжал. «Его нужно остановить». Уоллеран чуть заметно улыбнулся. «С ним нельзя обращаться так, как ты обращаешься со своим смердом, выдавшим дочку замуж без разрешения». Уильям покраснел. Епископ намекал на один из грехов, в которых он только что исповедался. «Тогда как же с ним следует обращаться?» «Рынки — это прерогатива короля», — задумчиво проговорил Уоллеран. «В более спокойное время он, возможно, сам бы занялся этим». Уильям пренебрежительно усмехнулся. Несмотря на весь свой ум, епископ не знал короля так же хорошо, как знал его Уильям. «Даже в мирное время он не стал бы благодарить меня, если бы я пожаловался ему, что кто-то открыл без разрешения рынок. Что ж, в таком случае с данным вопросом следует обратиться к шерифу Ширинга. А что он может сделать? Он может подать иск на монастырь в суд графства». «Нет-нет», — затряс головой Уильям, — «этого я хочу меньше всего. Суд назначит штраф, монастырь заплатит его, и рынок будет продолжать существовать. Да это почти то же самое, что получить разрешение. Беда в том, что на самом деле нет никакой причины отказывать Кингсбриджу в возможности иметь собственный рынок. А вот есть», — раздраженно воскликнул Уильям. «Он отвлекает торговлю из Ширинга». «От Кингсбриджа до Ширинга целый день пути. Людей это не смущает». Уоллеран снова пожал плечами. Уильям понял, что епископ пожимал плечами, когда он был с чем-то не согласен. «Существует правило», — сказал Уоллеран, «в соответствии с которым человек должен тратить треть дня на дорогу к рынку, треть дня на покупки и треть дня на возвращение домой. Таким образом, каждый рынок обслуживает людей, живущих на расстоянии не далее, чем треть дня пути, что соответствует 7 милям. Если два рынка отстоят друг от друга более чем на 14 миль, относящиеся к ним территории не перекрываются. Ширинг находится в 20 милях от Кингсбриджа. Следуя сему правилу, Кингсбридж имеет право на собственный рынок, и король не должен отказать ему в этом праве. Король делает то, что захочет», — возразил Уильям. Однако встревожился. Он не знал о существовании такого правила. Это делало положение Филиппа более прочным. «Как бы там ни было, мы не станем иметь дело с королем, а обратимся к шерифу», — продолжал Уоллеран. «Шериф может просто приказать монастырю закрыть рынок». «Пустая трата времени», — презрительно сказал Уильям. «Кто обращает внимание на приказы, которые не подкреплены силой?» «Филипп». «А он-то почему?» — недоверчиво спросил Уильям. На бескровных губах Уоллерана заиграла издевательская улыбка. «Боюсь, не смогу тебе этого объяснить», — заявил он. «Филипп считает, что закон — это и есть король». «Какая глупость!» — раздраженно воскликнул Уильям. «Король — это король. Я же сказал, что ты не поймешь». Всезнающий вид епископа взбесил Уильяма. Он встал и подошел к окну. Взглянув в него, он увидел на вершине ближайшего холма земляную насыпь. Там 4 года назад Уоллеран начал строительство своего нового замка, надеясь расплатиться за него из доходов графства Ширинг. Однако Филипп разрушил его планы, и теперь на этой насыпи зеленела трава, а пересохший ров зарос ежевикой. Уильям вспомнил, что Уоллеран рассчитывал брать на строительство камень из каменоломни Ширинга. Теперь каменоломня принадлежит Филиппу. «Если бы я вернул свою каменоломню, — размышлял Уильям, — я смог бы под нее получить деньги на войско». «Что ж ты не возвращаешь ее? — сказал Уоллеран. Уильям покачал головой. — Уже пробовал. А Филипп тебя обхитрил. Но сейчас-то там нет монахов. Пошли туда отряд воинов и вышвырни каменотесов. А как я помешаю Филиппу снова прийти туда и повторить свой трюк? Построй забор и выстави стражу». «Это возможно», — радостно подумал Уильям. «Таким образом, он разом решал бы все свои проблемы. Но Уоллеран-то почему советует ему это? Предупреждала ведь мать, чтобы он остерегался этого бессовестного епископа. «Единственное, что ты должен знать об Уоллеране Бигоди, — говорила она, — это то, что все, что он делает, тщательно взвешено. Ничего случайного, ничего непродуманного, ничего небрежного, ничего ненужного. Но самое главное — ничего благородного». Однако епископ ненавидел приора Филиппа и поклялся, что не даст ему построить собор. Что же, это достаточно веская причина. Уильям задумчиво посмотрел на Уоллерана. Его продвижение по иерархической лестнице остановилось. Он рано стал епископом, но Кингсбридж был для него лишь бедной и ничего не значащей епархией, которую Уоллеран рассчитывал использовать как ступеньку для дальнейшего подъема к вершине. Однако сейчас и слава, и богатство доставались приору, а не епископу. В тени Филиппа Уоллеран чах не меньше, чем Уильям. У них обоих была причина желать уничтожить его. И ради их общих долговременных интересов Уильям решил подавить свою ненависть к Уоллерану. «Ладно, — сказал он, — это могло бы помочь. А что, если Филипп пожалуется королю? Скажет, что сделал это в ответ на незаконное открытие Филиппом рынка?» Уильям кивнул. «Любое оправдание сгодится, если только я вернусь на войну с достаточно сильным войском». В глазах Уоллерана сверкнула злоба. «Я знаю, что Филипп не сможет построить собор, если ему придется покупать камень по рыночным ценам, а если он прекратит строительство, Кингсбридж зачахнет, и это будет решением всех твоих проблем, Уильям». Уильям и не думал выказывать епископу свою признательность за совет. «Ты действительно ненавидишь Филиппа, а? Он мне мешает», — проговорил Уоллеран. Но на какое-то мгновение Уильям заметил неприкрытую жестокость, промелькнувшую в холодных, расчетливых глазах епископа. «Должно быть, — Уильям вернулся к практической стороне дела, — на каменоломне около 30 работников, некоторые из них с женами и детьми. Ну и что? Может пролиться кровь». Уоллеран поднял свои черные брови. «Правда?» Он взглянул на Уильяма. «Ну, тогда я отпущу тебе грехи». Раздел 3. Они тронулись в путь, когда было еще темно, для того, чтобы на рассвете прибыть на место. В руках они держали пылающие факелы, от пламени которых кони боязливо вздрагивали. Кроме Уолтера и четырех своих ближайших рыцарей, Уильям взял с собой еще 6 воинов. За ними тащилась дюжина крестьян, которым предстояло выкопать ров и поставить забор. Уильям твердо верил в необходимость тщательного планирования военных действий, поэтому-то его самого и его дружину так ценил король Стефан, но в данном случае никакого плана у него не имелось. Это была такая простая операция, что готовиться к ней, как к настоящей битве, он считал ниже своего достоинства. Несколько каменотесов и их семьи просто не могли оказать серьезного сопротивления. А кроме того, Уильям помнил, что ему рассказывали, как их мастер, как бишь его зовут, Отто, да, черномазый Отто, отказался драться в тот день, когда Том, строитель, привел их на каменоломню. Занималось студеное декабрьское утро. Среди деревьев висели клочья тумана, словно развешанные лохмотья бедняков. Не любил Уильям это время года. Утром холодно, по вечерам темно, в замке сыро. К столу подают то соленое мясо, то соленую рыбу. У маменьки вечно плохое настроение, да и слуги угрюмые, а рыцари то и дело ссорятся. Небольшое сражение им не повредит. Ему тоже оно будет полезно. Он уже договорился с лондонскими евреями о том, что они дадут ему взаймы 200 фунтов под залог каменоломни. К концу сегодняшнего дня его будущее будет обеспечено. Когда до каменоломни оставалось около мили, Уильям остановился и приказал двум своим воинам спешиться и идти вперед. «Там могут быть часовые и собаки», — предупредил он. «Держите луки наготове». Чуть позже дорога свернула влево и неожиданно уперлась в отвесную стену изуродованного холма. Вот и каменоломня. Все тихо, спокойно. Возле дороги воина Уильяма держали испуганного мальчишку, очевидно, подмастерья, которого оставили часовым, а у его ног с пронзенной стрелой шеей истекала кровью собака. Отряд двинулся дальше, стараясь производить как можно меньше шума. Уильям натянул поводья и оглядел местность. С тех пор, как он был здесь в последний раз, холм заметно уменьшился. Деревянные подмостки поднимались вверх на недоступную высоту и спускались в вырытую подножие холма яму. Каменные блоки различных форм и размеров лежали сложенными возле дороги, а рядом стояли готовые к отправке две массивные телеги с огромными колесами, груженные камнем. Все, даже кусты и деревья, было покрыто серой пылью. «Большой участок леса, моего леса, — со злостью подумал Уильям, — был вырублен, и здесь же стояли 10-12 деревянных домишек с маленькими огородиками, а возле одного из них был построен свинарник. Наверное, мальчишка-часовой, как и его собака, спал, когда его схватили». Уильям повернулся к нему. «А ну-ка, парень, говори, сколько здесь мужчин?» Хоть мальчик и казался испуганным, он был не робкого десятка. «Так ты лорд Уильям?» — храбро проговорил он. «Отвечай на вопрос, щенок, а не то вот этим мечом снесу тебе башку». Парнишка побледнел, но ответ его был дерзким. «Ты хочешь украсть у приора Филиппа эту каменоломню?» «Да что это со мной?» — недоумевал Уильям. «Я не могу запугать даже этого тощего сопляка. Почему люди думают, что им позволено мне дерзить?» «Это моя каменоломня!» — прошепел он. «Забудь о приоре Филиппе, сейчас он тебе не поможет. Так сколько там мужчин?» Но вместо ответа мальчишка повернул назад голову и, что было мочи, завопил. «Помогите! На помощь! На нас напали!» Уильям взялся за меч. Он медлил, внимательно следя за домами. Из-за двери одного из них выглянула испуганная физиономия. Забыв о подмастерье, он выхватил у стоящего рядом рыцаря горящий факел и хлестнул своего коня. Подняв высоко над головой факел и слыша за спиной гулкую дробь копыт коней своих рыцарей, Уильям мчался к домишкам каменотесов. Дверь ближайшей хибары распахнулась, и из нее высунулся, протирая со сна глаза, мужик в исподнем. Поверх его головы Уильям швырнул пылающий факел. Он упал на застеленный соломой пол, и огонь мгновенно начал распространяться во все стороны. Уильям издал победный клич и поскакал дальше. Он несся среди горст домишек, а следом за ним с гиканьем мчались его воины, бросая факелы, накрытые соломой крыши. Двери начали распахиваться, и на улицу высыпали объятые ужасом мужчины, женщины, дети, которые с воплями старались увернуться от могучих копыт. Они в панике метались возле своих разгоравшихся жилищ. На краю этой свалки Уильям остановил коня и какое-то время наблюдал за происходящим. Из горящих построек выгоняли домашний скот, и обезумевшая свинья, не разбирая пути, носилась среди всеобщей суматохи, а посредине всего этого стояла корова и раскачивала из стороны в сторону своей тупой головой. Даже молодые мужчины, которые обычно быстры до драки, были растеряны и напуганы. Определенно, раннее утро — самое подходящее время для подобного рода набегов, когда человек полуголый, он менее агрессивен. Выскочивший из одной из хибар смуглолицый, черноволосый мужик принялся отдавать команды. По всей видимости, это и был черномазый Отто. Его слов Уильям не слышал, но по жестам догадался, что Отто приказывает женщинам хватать детей и бежать прятаться в лес. Однако, что он говорит мужчинам? Через минуту Уильям понял. Двое молодых мужиков метнулись к стоявшему в стороне сараю и открыли запертую снаружи дверь. Они заскочили внутрь, а мгновение спустя появились, держа в руках тяжеленные молотки. Очевидно, это был их склад инструментов, и сюда Отто посылал и других мужчин. Так, значит, они собирались драться. 3 года назад Отто отказался постоять за Филиппа. Что же изменилось теперь? Как бы там ни было, его надо убить. Уильям зловеще улыбнулся и обнажил меч. Уже 6 или 8 мужиков были вооружены кувалдами и длинными топорами. Уильям пришпорил коня и помчался к толкавшимся возле сарая ремесленникам. Они бросились в рассыпную, но Уильям взмахнул мечом и рубанул